что ваш класс лучший в школе. Кто вам это сказал? Аким Захарович? Нет, Ирина Дементьевна. Да что вы говорите, вот уж не ожидала. Подскажите мне хорошую девочку-организатора для очень серьезного дела, инициативную, добросовестную, энергичную и, знаете, такую, как бы это определить, не барышню. Вы уж хотите слишком, таких у нас вообще в школе нет. А зачем? Я поручу ей возглавить одно большое дело – фабрику-кухню. О, что-то интересное. Не знаю, может быть, Клаву Иванову, это мой староста, или в 10-м классе есть? Нет, перебил ее Константин Семенович, 10-й не будем трогать. У них перелетное настроение. 25-е. Выявляется актив. В школе уже кипела работа, через открытые окна доносились детские голоса, на пустыре около выставленной старой мебели копошились ребята. «Вы смотрите, что тут делается!» Не то с удивлением, не то с восхищением воскликнула учительница. «А вот и она, Константин Семенович, вот Клава стоит с подругами, вот та с узелком!» Возле открытых настежь школьных дверей стояли три рослых девочки и с интересом наблюдали за возившимися с мебелью ребятами. У двух были в руках чемоданчики, у третьей – узелок. Учительница направилась к своим воспитанницам. «Агния Сергеевна, не говорите им ничего о кухне», – предупредил Константин Семенович. «Я сам». «Они, наверное, меня поджидают». «Вы просили их прийти?» «О нет, об этом их просить не нужно. Узнали, наверное, от юнатов». Увидя свою воспитательницу, девочки заулыбались и побежали навстречу. «Здравствуйте, Агния Сергеевна! Как хорошо, что вы пришли! Мы хотели поехать к вам. Наших здесь уже много!» Заговорили они вразброд, искоса поглядывая на Константина Семеновича. Агния Сергеевна подняла руку, и ученицы замолчали. «Девочки, это наш новый директор». «А мы знаем, Агния Сергеевна», – тихо сказала одна из них. «Тем лучше. Вот, Константин Семенович, полюбуйтесь, каких взрослых девиц вам придется воспитывать. Виолетта Макарова, Фаина Селезнева, а это Клава Иванова», – представила она. У Клавы было простое, со вздернутым носом и широкими скулами загорелое лицо. Темно-серые глаза смотрели вдумчиво и прямо. Узелок, который она держала в руках, старенькое дешевое платье, лента в косе – все это говорило о том, что растет она в малообеспеченной семье. «Все они серьезны и сообразительны», – шутливо продолжала Агния Сергеевна. «Но иногда бывают слишком молоды». «Такой недостаток мы быстро исправим», – засмеялся директор и, видя, что у девочек широко открылись глаза, объяснил. «Надо, чтобы голова и руки были заняты делом. Согласны?» «Согласны», – за всех негромко ответила Клава. «Я вижу по глазам, что вы хотите меня о чем-то спросить. Верно? Спрашивайте». «Константин Семенович, скажите, пожалуйста, а это правда, что вы разрешили пускать учеников в школу до начала занятий?» Смущаясь и краснея, спросила Виолетта. «Вы же хозяева школы. Мы только что говорили об этом с Агнией Сергеевной. Как я могу вам запретить, если вы хотите ремонтировать свою комнату, работать и вообще что-то делать?» «А раньше нас не пускали». «Не совсем так. Я, например, застал здесь юнатов. Юнатам только и разрешали поливать цветы». «Дежурным», – прибавила Фаина, – «да и то под ответственность Ксении Федоровны. А это правда, что у нас отменяются классы?» «Нет, классы не отменяются». «Фу, я хотела сказать, комнаты отменяются». Неудачно поправилась она, и все засмеялись. «И комнаты остаются на месте, но мы решили ввести в нашу школу кабинетную систему», сказал Константин Семенович и как-то во всех до этого случаях стал объяснять, зачем и как это будет делаться. «Ну как?» – спросил он под конец. Нравится вам такая кабинетная система?» «Очень, вроде института», – похвалила Виолетта. «А это правда, что у нас будет фабрика-кухня?» – вдруг спросила Клава. Константин Семенович переглянулся с Брагиной и с нарочитым равнодушием отвечал. «А это зависит от вас. Если вы согласитесь и будете регулярно работать, пожалуйста, устраивайте фабрику-кухню, кондитерский цех, хлебопечение, все что угодно. Ну а если не захотите, передадим помещение Нарпиту, а он устроит там обыкновенную столовую». «Ой, нет, конечно, мы очень хотим, Константин Семенович», – вмешалась Виолетта, – «не надо Нарпиту отдавать». «Но мы же не умеем», – неуверенно возразила Фаина. «Ты не умеешь, а я умею», – перебила ее Клава. «Девочки, а что это у вас в чемоданчиках? Не продукты ли для фабрики кухни?» Опять шутливо спросил Константин Семенович. «Ну что вы, тут у нас халаты», – ответила Фаина. «Нам сказали, что вы приказали приходить в старых платьях и взять с собой халаты». «Продукты тоже есть», – призналась Виолетта. «Завтрак, не бросать же работу». «Молодцы, предусмотрительно», – похвалил Константин Семенович. «А вы знаете, что работа будет грязной?» «Знаем», – хором ответили девочки. «Придется красить, мыть, перетаскивать мебель». «Ну так что, вы думаете, что мы не умеем?» «Мы не боимся». Константин Семенович невольно вспомнил разговор с Верой Васильевной и свой пример о голодном человеке. Вот он, самый настоящий голод. Дети изголодались по работе, они изнывают от безделья, от заботливо организованного тоскливого отдыха. Их не нужно ни уговаривать, ни принуждать. Стоило ему открыть двери родной школы, как слух об этом моментально облетел всех ребят. И вот они здесь. Захватили халаты, не забыли завтраки. Щурясь от прямых лучей солнца, на крыльцо вышел Архипыч в сопровождении большой группы мальчиков. Заслонив ладонью глаза, завхоз осмотрел пустырь, увидел директора и, приказав команде следовать за ним, быстро направился к нему. «Здравия желаю, товарищ Константин Семенович! С добрым утром! Вот они! Ну-ка, ребятки, постройтесь!» Начал он и вдруг, словно командовал по меньшей мере, ротой солдат гаркнул. «По одному становись! Бригадиры на правый фланг! Вот, Константин Семенович, собрали бригады, да не просто так! Идите, кому не лень, а с отбором! Выдаю им кисти и краску!» «Парты красить?» – спросил директор, оглядывая довольных ребят. «Да, провел сейчас два урока по малярному делу. Толковые ребята, через день мастерами будут». «А почему девочек нет?» «Девочки в столовую пойдут и на кухню. Там дело хоть отбавляй». «Ну что ж, Иванова, идите сюда». Когда Клава нерешительно приблизилась, Константин Семенович положил ей руку на плечо. «Вот, Архипыч, тебе правая рука. Клава Иванова назначается председателем Организационного комитета по фабрике кухни. Она соберет 7-8 самых лучших, самых надежных хозяйственных девочек и мальчиков, кого найдет нужным, и это будет комитет. Они привлекут других и сами приведут в порядок столовую, кухню, кладовую. Затем составят списки на посуду, кастрюли и сковородки». «Ну что вы, разве я смогу, Константин Семенович?» — вся пунцовая от смущения и удовольствия промолвила девочка. «А почему нет? Если захотите, то сможете», – твердо сказал директор. «Надо верить в свои силы. Вы же не одна». «Комитет», – раздельно проговорил он. «Со всеми сложными вопросами приходите ко мне, но еще лучше к Андрею Архипычу». «Меня же не будут слушаться», – взмолилась девочка. «Кто?» «Никто». «А тех, кто не будет слушаться, кто будет нарушать дисциплину и порядок, установленный комитетом, отстраняйте от работы. Решительно и беспощадно. В ваших руках дело, большое, нужное дело», – торжественно говорил Константин Семенович. «Сейчас вам еще трудно представить, что у нас будет. Воображение ваше рисует чистенькую столовую с буфетом, где продаются бутерброды с сыром, вареные яйца, простокваша и кисель. На обед подают свежие щи и котлеты. Нет, мы организуем действительно фабрику, настоящее производство. Вы будете выпускать разнообразнейшую продукцию». Ребята все прибывали. Константин Семенович видел, как они подходили парами, а то и целыми группами, окружали и во все глаза смотрели на него. «Начинайте действовать, Клава», – продолжал он громко, чтобы все услышали. «Не робейте. Подумайте, нет ли среди родителей кого-нибудь. Но предупреждаю, не отдавайте никому инициативы, не превращайтесь в простых исполнителей. Пускай мамы командуют дома, а здесь хозяева вы. Спрашивайте, слушайте дельные советы, учитесь, но думайте, решайте и делайте все сами. И, пожалуйста, не прикидывайтесь маленькими, глупенькими детьми. Я все равно не поверю, вы все можете, если захотите». С одобрением слушала Агния Сергеевна директора, как серьезно и просто говорит он с учениками. Нет, он не подлаживается к ним. Уверенный, твердый тон руководителя чувствуется в каждом его слове, и никому, даже самым отъявленным озорникам, не приходит в голову бросить насмешливую реплику или задать каверзный вопрос. А может быть, дети просто удивлены, что директор снизошел до разговора с ними? Подумала учительница, мысленно сравнивая его с Мариной Федотовной. Директриса говорила с учениками только в торжественных случаях. Со сцены дочитала в кабинете у себя нотации тем, кто провинился. «В этом году мы начнем много увлекательных и полезных дел», – говорил Константин Семенович. «Но все будет зависеть от вас. Крепко запомните, никто за вас и ничего для вас делать не будет, только своими руками». Петухов услышал знакомый голос, бросил шкаф, с которым возился, подошел к собравшимся и, увидев Константина Семеновича, окаменел. «Мы, учителя, не будем ставить вам никаких преград», – продолжал директор. «Всякое разумное и полезное для школы дело мы поддержим, и если нужна будет помощь, то и поможем. Вот, например, Максим Петухов и его друзья хотят разводить на чердаке голубей», – с улыбкой сказал директор, увидев огненные волосы и вытаращенные на него глаза. «Разве это плохо?» «По-моему, очень хорошо. Пускай в школе будет своя голубинная станция и почта. Конечно, если вы задумаете разводить слонов или бегемотов...» Дружный смех покрыл последние слова директора, и когда шум стих, раздался насмешливый голос. «А медведей можно?» И снова ребята рассмеялись. «Относительно медведей надо посоветоваться с Ксенией Федоровной», – серьезно ответил директор. «Но я думаю, одного-двух медвежат, если вы достанете, держать можно». Вернулись старшие юнаты. В рюкзаках, ведрах, мешках они принесли несколько сортов земли – дерновую, огородную, глинистую, песчаную, перепревший навоз. «Вот видите?» «Наши ботаники запасают уже землю. Знаете, что они задумали? Устроить в школе зимний ботанический сад. Молодцы, юнаты! Так вот, мне очень приятно с вами разговаривать. Но словами дело не делают. Маляры сейчас начнут красить парты. Клава Иванова, принимайтесь тоже за свое дело. А остальные? Кто-то из вас недавно предложил, где он? Забыл его фамилию. Говорил Константин Семенович, оглядываясь по сторонам. «Наверное, спортсмен. Кто из вас хочет играть в футбол, в лапту, в рюхи, в волейбол? Кто хочет зимой кататься на коньках? Поднимите руки». Почти все подняли руки. «О, все хотят. Это хорошо. Но где? На стадионы нас не пускают. Этот мальчик сказал мне так. Вот бы нам построили здесь на пустыре стадион, а зимой каток». «Прекрасная идея. Не всякая школа имеет рядом столько свободного места. Великолепный стадион можно здесь построить. Только я не понял, кто должен построить? Может быть, пригласить ребят из Китая? Они здорово умеют работать!» По толпе прошелся гул, послышалось «Сами построим!» Константин Семенович поднял руку и, когда наступила тишина, продолжал. «Товарищи, вы напрасно меня уговариваете. Я не собираюсь возражать. Сами так сами. Кто из вас тут дельные ребята? Кому можно поручить это дело?» «Байкову! Жене Байкову!» – сказал рядом стоящий мальчик. «Байкову! Хорошо. Где он?» «Я здесь!» Из толпы вышел стройный юноша лет 16. «Очень приятно. Женя Байков. Комсомолец?» «Да, я комсорг 9-го Б». «Ага, актив Агнии Сергеевны. Тем лучше. Женя, вы назначаетесь начальником строительства стадиона. Отмерите в эту сторону метров 150, поперек метров 50 и организуйте работу. Сначала надо все очистить, а уж потом распланируем. А лопаты, носилки?» «Носилки придется выписывать тоже из Китая, правда, они носят землю в корзинках». Из школы выбежала Поля и, растолкав ребят, подошла к директору. «Константин Семенович, к вам звонили и требовали, чтобы вы обратно позвонили в РАНО». «Сейчас иду. Тише, товарищи, я должен вас оставить. Принимайтесь за дело». 26. Природа берет свое. Константин Семенович набрал номер телефона и сразу услышал голос Замятина. «Боря, ты мне звонил?» «Звонил. Вот какие дела, Костенька. Из райкома направили ко мне одного человека, а я послал его к тебе. Куприянов по фамилии. Не дошел ли он еще?» «Нет». «Поговори, посмотри. Может быть и пригодится. Он ищет работу. Теперь насчет артели. Конетельное дело получается, Костя. Я узнавал. Несмотря на постановление Совета Министров об освобождении школьных помещений, нынче их, пожалуй, не выселишь». «Да что ты говоришь? У них же срок договора кончился, а новый не подписан». «Ну, если бы договор был подписан, вообще не о чем говорить. Принудительно выселить трудно, почти невозможно, только добровольно. Попробуй их сам убедить. Ты ведь умеешь». «Убедить в том, чтобы они убирались на все четыре стороны? Нет, не берусь». «А я уж не знаю, через кого и действовать. Если они упрутся, в этом году ничего с ними не поделать. Может быть, на будущий год, весной? Потом относительно пустыря. Минутку». Было слышно, как Борис Михайлович кому-то глухо ответил, затем невнятно заговорили другие, а через минуту снова раздался его голос. «Алло, ты слушаешь?» «Да, что с пустырем?» «На вашем пустыре планируют строительство жилых домов». «Когда?» «Сроки еще неизвестны. Года через 3-4. Так или иначе, но я думаю, что пустырь нам не получить. Бесполезно и просить». «Короче говоря, за что ни возьмись, везде стоп. Стадион мы все-таки построим на свой страх и риск, а дальше будет видно. Нужно узнать, от кого зависит решение». «Испортил ты мне настроение, Борис». «Подожди, есть и приятная новость. Участок для лагеря за городом выделяется хоть 100 гектаров. Никаких затруднений не будет». «И на том спасибо. Но место для лагеря мы сами найдем». «Пожалуйста, как видишь, я не сижу, сложа руки. Как у тебя дела?» «Мы начинаем работать. Вчера наш завхоз не допустил к работе маляров, тех, что делают у нас ремонт. Двое были сильно навеселе, а третий вообще не явился. Когда у них срок окончания работ?» «По твоей школе? Сейчас. По твоей школе 1 августа». «Так вот, ремонт мы закончим сами. А сегодня составим акт, что они сделали и чего не сделали. Определите стоимость, и пускай строительная контора за оставшиеся по смете суммы рассчитается материалами. И, пожалуйста, не упрашивай, не уговаривай, а требуй. Напусти на них нашего завхоза. Дай ему нужную бумажку. Рабочих мы больше не пустим. Нельзя поощрять такое разгильдяйство. Они чувствуют себя незаменимыми, избалованы и делают, что хотят». «Вполне понятно. Рабочих не хватает, а ремонтировать нужно все школы. пора кончать с этим барством и переходить на полное самообслуживание». У инвалида, как выразился Андрей Архипович, выбиты стекла. С боков содран лак и весь он ходуном ходит, грозя при неосторожном обращении рассыпаться. Но это, ребят, не смущает. Петухов еще вчера облюбовал этот шкаф, и сейчас, когда на помощь пришел Коля Садовский, они оттащили инвалида в сторону, повалили на бок и занялись осмотром. «Мировой шкафчик, никакой не инвалид», – восхищался Максим. «Гвоздями сколотить еще 100 лет простоит, как новенький. Колька, надо гвоздей достать, а знаешь где? Я у наших дворников видел, как раз такие, с палец длиной». Они лежат в кладовке под воротами, куда метло прячут. Садовский не слушал, пристально вглядываясь в окна нижнего этажа, он думал о своем. «А может, это и не он? Может, похожий?» – задумчиво произнес мальчик. «Ты знаешь, какие похожие люди есть на свете? Не отличить». «Ну да, не он. Что я, слепой? Он меня по фамилии назвал и про голубей помянул». «А про меня он ничего не сказал?» – спросил Садовский. «Нет, он только так, издали. Увидел меня и засмеялся. Я же заметный. Ну ладно, Коль, выйдет на улицу, сам увидишь. Дверцы-то чего-то болтаются». «Его, наверное, потому и назначили к нам», – не слушая друга, неуверенно продолжал Садовский. «Потому что за нас поручился». «Да нет, просто послали дисциплину поднимать», — возразил Петухов. — Факт. Он так возьмет в оборот. Жило всех двоечников, пятерошников переделает. — Хм, дисциплину, — иронически проговорил Коля. — Какая ж то дисциплина, когда он всем работу дал? Дисциплина — это знаешь что? Сиди и не дыши, стой и не шевелись. — Ну, это когда на уроках. И на переменках тоже. — Ладно, там видно будет. «Он дядька хороший, не кричит и на мозги не капает. А знаешь, Колька, что я придумал? Надо бы лучше винтами его скрепить, крепче будет, а винты можно и стульев вывернуть. Знаешь, которые в зале стоят, только вот где отвертку взять?» «Отвертка у меня есть». «Давай сбегай», – оживился Максим. «А я пока винтов навыкручиваю, они слабо держатся, можно ножиком». Идея понравилась обоим, но в этот момент на крыльцо вышел Артем Китаев и увидел мальчиков, возившихся возле шкафа. «Эй, чего вы там пристроились?» – сердито крикнул он и в несколько прыжков оказался рядом с ними. «А тебе-то что? Этот шкаф мы себе берем», – твердо заявил Петухов. «А меду не хотите?» «Чего?» «Я говорю, меду не хотите? Проваливайте отсюда!» «Шкаф пойдет в нашу мастерскую». «А это видал?» – показал Петухов кукиш. «А ну живо сматывайтесь! Захватили самые лучшие шкафы, все мало!» – рассердился Артем и крикнул во весь голос. «Кирилл! Ребята!» В угловом окне третьего этажа сейчас же высунулись головы двух юношей. «Ты что? Давайте сюда! Юнаты всю мебель к себе тащат!» Петухов сразу сообразил, что дело принимает невыгодный оборот, вдвоем им не справиться. «Колька, беги скорей за нашими, они в новой комнате, знаешь, рядом со сценой, где раньше был методический кабинет», – приказал он. «Зови всех ребят, мы им звону дадим». Садовский со всех ног бросился в школу, а Максим уселся на шкаф, уцепившись за дверцу обеими руками. При каждом резком движении шкаф вздрагивал и, как живой, издавал скрипучие жалобные стоны. «Ты же его сломаешь, балда!» – сердился Артем. «Он и так еле держится! Слезай, слышишь? Слезай, тебе говорят!» «Не слезу! Я тебя за волосы стащу!» «Попробуй! А вот и попробую! А ну попробуй!» Один за другим на улицу выбежали художники. Константин Семенович видел всю эту сцену из окна и ждал, чем она кончится. Художники были значительно старше, но оторвать Петухова от шкафа не могли. С воинственными криками из школы высыпали несколько юнатов. Еще немного, и спор превратился в потасовку. Необходимо было вмешаться. Выйдя на крыльцо, Константин Семенович услышал голос Ксении Федоровны. «Тише, ребята! Чего вы не поделили? Максим, в чем дело?» «А чего художники командуют? Все им да им! Мы хотели инвалида починить!» «Какого инвалида?» «Вот этого! Мы его для Семян хотели сделать, а Китаев отбирает!» «Китаев, в чем дело?» «Ксения Федоровна, этот шкаф нам разрешил взять Андрей Архипыч в мастерскую, а петух тут как тут, он такой жадный, все захватывает». «Кто захватывает?» «Петух». «Кто?» «Петухов». «Китаев, вы уже взрослый человек, нужно следить за собой и не впадать в ребячество». «Извините, я по привычке». «Врет он все, ничего ему Андрей Архипыч не разрешал». Закричал Петухов, видя, что учительница готова уступить. «Ну а зачем нам такой шкаф, Максим? Куда мы его поставим?» «А для Семян, вы же сами говорили». «Для Семян уже есть. Ты бы лучше девочкам помог. Они собираются аквариум переносить». «Ну да, сломают еще», – забеспокоился Петухов. «Берутся не за свое дело. Надо сначала носилки сделать. Пошли, ребята». Юнаты убежали в школу. Вокруг шкафа остались смущенные художники и учительница. «Ксения Федоровна, вам нужна эта рухлядь?» – спросил Артем. «Только если на доски. А мы починим». «Пожалуйста, берите», – разрешила биолог и, заметив директора, направилась к нему. «С добрым утром, Константин Семенович. У нас получается очень хорошо. Вчера вымыли потолок и стены, и больше нам ничего не нужно. Кое-где рамы подкрасить. Мы уже начали вселяться». «Тем лучше. Я все боюсь, что вы передумаете, и ужасно тороплюсь». «Забавный у вас мальчуган, Максим Петухов», – проговорил Константин Семенович. «Хороший мальчишка», – отозвалась Ксения Федоровна. «Только вот с матерью у него неблагополучно. Родная мать, а хуже мачехи. Работает где-то в ателье мод, хорошо получает и все тратит на себя. А он безнадзорный, часто голодный. И обувь у него. Видели? Константин Семенович, я вызову ее, и давайте вместе поговорим по душам». «Вызывайте. А куда же остальные подевались?» – спросил Константин Семенович, оглядываясь по сторонам. «Недавно здесь было много детей». «Они решили здесь школьный стадион строить». «Это я знаю и даже назначил начальника строительства». «Кого?» «Женю Байкова». «Как это вы, Константин Семенович, Байкова сразу разглядели и Клаву Иванову? Они такие незаметные, в глаза не бросаются». «Вы считаете назначение удачным?» «Очень. Лучше не найти». «А скажите, пожалуйста, Ксения Федоровна, нет ли в школе радиолюбителей, хорошо знающих технику?» «Нет», – ответила учительница, но сейчас же спохватилась. «Ах, нет, постойте, постойте, есть, три мальчика из 8 класса занимаются во дворце пионеров. Как-то ребята мне говорили, что они прекрасно знают радио, сами монтируют всякие приемники, а Цыганков Валерий – коротковолновик и даже участвовал на каком-то конкурсе». «Как вы сказали их фамилии?» «Цыганков Валерий, Журавлев и Леньков. Все из 8 класса». «Очень хорошо», – проговорил Константин Семенович, записывая фамилии мальчиков. «Если я поручу им наш радиоузел, кто-нибудь из учителей опять меня подхватит, скажет, что я сразу разглядел ребят». Ксения Федоровна схватилась за очки и расхохоталась. «Да, секрет ваш очень прост, ничего не скажешь, но боюсь, Константин Семенович, что моя рекомендация вам не пригодится. Насколько мне известно, Цыганков и его друзья очень обижены и вряд ли возьмутся за школьный узел. Из принципа, у вас в классе спрятана радиоаппаратура, видели?» «Видел». «Она дорогая, и Марина Федотовна очень ее берегла, никого не подпускала». «Все понятно», – со вздохом произнес Константин Семенович, внимательно наблюдая за приближающимся человеком в полувоенной форме. «Летчик», – решил он, заметив на синих брюках голубой кант. «Извините, пожалуйста, мне нужен директор школы», – слегка заикаясь, сказал мужчина, останавливаясь в нескольких шагах от директора и учительницы. «Вы товарищ Куприянов?» – спросил Константин Семенович. «Так точно. Мне недавно звонил Зафрано. Я попрошу вас пройти в канцелярию. Подождите меня там. Через несколько минут я приду». «Слушаюсь», – ответил Куприянов и, козырнув, ушел в открытую дверь. Ксения Федоровна проводила его взглядом и вопросительно посмотрела на директора. «Родитель?» – спросила она. «Нет, что-то другое». «Где-то я видела этого человека. Вы заметили, что кожа у него на левой стороне щеки и на шее какая-то странная?» «Он горел в самолете. Но где же все-таки Байков и другие?» «Они сейчас придут, Константин Семенович», – раздался голос Агнии Сергеевны. Она появилась неожиданно из-за угла школы. «Были сейчас в нашей артели и выпросили какой-то инструмент – лопаты, носилки, тележку. Самуил Григорьевич, такой любезный, обещал на завтра грузовик, а другие ушли по домам собирать всех, кто в городе. Они решили разбить пустырь на участки и каждый участок закрепить за классом. Пускай соревнуются». «Эх вы!» – начал Константин Семенович, но сразу подчеркнуто поправился. «Это они хорошо придумали. Агния Сергеевна, вы пока не собираетесь домой?» «Ну что вы! Какой же теперь дом? Стадион я беру на себя, если вы не возражаете». «Наоборот, очень рад. Я уверен, что ребята и сами справятся. Но мало ли какие возникнут недоразумения. Присутствие взрослого...» «Константин Семенович, напрасно вы ищете какой-то к нам подход», – перебила его учительница. «Говорите прямо, что вас беспокоит». «Хорошо, будем говорить прямо», – согласился Горюнов и, пригладив волосы, начал. «Я часто наблюдаю такие картины. Ребенок что-то делает, он сильно увлечен и, можно сказать, горит. Вдруг откуда ни возьмись, заботливая мама, папа или еще того хуже – учительница». «Что ты делаешь? Кто же так делает? Разве так надо делать? Вот смотри и учись». И все. Желание убито, вдохновение исчезло. Дети настолько чутки и самолюбивы, что исправить такую ошибку часто невозможно. Постороннего человека за непрошенное вмешательство они просто пошлют подальше. Те, от кого ребенок зависит, должны быть очень осторожны, предельно осторожны. Дети сами придут за советом, когда убедятся, что у них не получается. Хорошо, когда воспитатель чувствует себя на положении ученого-натуралиста, наблюдающего со стороны за жизнью животных, птиц. Но неловкое движение, и птицы улетели. Извините, что я так многословно. «Спасибо, Константин Семенович, за науку», – сказала Ксения Федоровна. «Хотя я так примерно и держу себя с моими, но чего греха таить, срываюсь. Впрочем, за вас и за Агнию Сергеевну я спокоен. У меня еще такой вопрос. Скажу вам по секрету, что стадион мы начинаем строить без разрешения. Оккупировали безнадзорную территорию на свой страх и риск, но это до поры до времени. В любой день и час нас могут выставить. Так вот, чтобы выгнать нас было трудней, стадион нужно сделать как можно лучше. Если бы, например, озеленить, представляете, по краям посадить ценные деревья, кустарники». «Да вы, оказывается, хитрый Константин Семенович», – воскликнула Ксения Федоровна. «Я разгадала ваш маневр. Потом, когда все будет сделано, вы пригласите высокое начальство на какой-нибудь праздник и убедитесь закрепить стадион за школой. Так?» «Разгадали. Я уверен, что мы получим свой стадион. Начальство у нас доброе, натуры все широкие, а ведь это участок земли, пространство, где затрачено много детского труда, к тому же детских стадионов в городе почти нет». Из-за угла показались три мальчика и две девочки с колями, лопатами, топорами. У Жени Байкова в руках была рулетка. Увидев стоявшего с учителями директора, Женя направился к нему. «Константин Семенович, я достал рулетку и вот колья. Можно начинать?» «Прекрасно. Пожалуйста, начинайте». «А вы разве вы не покажете нам?» Несколько смутившись, спросил юноша. «Что вам показать?» «Ну, вообще, границы». «Границы есть только с одной стороны. Улица. Вы начальник строительства и, пожалуйста, планируйте сами. Потом дадите мне утвердить план». «Хорошо, но я боюсь, что мы сделаем что-то не так». «Женя, ты меня в краску вогнал», — сказала и в самом деле покрасневшая Агния Сергеевна. «Мне за тебя неловко. Откуда такая нерешительность? В классе ты совсем другой». «Масштабы не те, Агния Сергеевна», — объяснил юноша и снова обратился к директору. «Константин Семенович, а если мы развернем стадион не вдоль улицы, а за школу, места хватит, если убрать вот этот сарайчик?» «Почему?» «Две причины. Во-первых, в ту сторону выходят окна спортзала. Там можно сделать раздевалку. Затем такая штука. Отсюда нас быстро выгонят. Я знаю, что какие-то частники хотели тут гаражи строить. Они весной приходили, а за школу они не полезут». «Все правильно. А что это за сарайчик?» «Наши артели. Там у них какое-то сырье лежит. Самуил Григорьевич не возражает. Мы уже говорили с ним». «Ну что ж, у меня тоже нет возражений. Все очень разумно. Посоветуйтесь еще с Андреем Архипычем. Может быть, он что-нибудь надумал?» «А потом?» «А потом начинайте. Не спеша, но побыстрей». «Как это?» – удивился Женя. «Противоречие получается». Так любил говорить на фронте один из моих сержантов-разведчиков. Вначале поговорка мне тоже показалась странной, но, подумав, я понял, что она мудрая и никакого противоречия в ней нет. Быстро, но хорошо. Несколько школьников с грохотом и криками выкатили из переулка на пустырь тележку. Обхватив руками штук 5 совковых лопат и с трудом балансируя, на тележке стояла девочка в шароварах. «Вы смотрите, что они делают!» – воскликнула Ксения Федоровна. «Это, конечно, Родионова. Вот сорванец девчонка. И не боится?» «Действуйте, товарищи, и действуйте сами!» – сказал Константин Семенович, видя, что Байков и другие ребята нетерпеливо ждут, когда он их отпустит. 27. Родители. Куприянова звали Михаил Петрович, и он действительно оказался летчиком-истребителем, год назад демобилизованным из армии. Невысокого роста, широкоплечий, с прямым носом и светло-серыми кроткими глазами он производил впечатление человека нерешительного и даже робкого. «Пенсию я получаю хорошую», – негромко рассказал он Константину Семеновичу. «Жить можно, но без работы тоскливо. Перечинил дома всю мебель, привел в порядок свою библиотеку. Ну а что дальше? Скучно. Пошел в райком. Давайте, говорю, дело. Не могу так болтаться и небо коптить. Ну и вот. Сначала направили в РОНО. У меня сынишка есть. Нынче в школу пойдет. А завтра РОНО к вам послал. У вас, говорят, работы много, дело интересное». «Это верно, только в том случае, если вы любите детей. Но штатных единиц у нас нет». «Штатных единиц не нужно, я дело ищу». «Сын у вас один?» «Нет, 2 дочки еще растут». «Это хорошо», — с улыбкой проговорил Константин Семенович. «Видимо, потому вас и в школу направили. А что бы вы сами хотели? Как представляете свое участие в школьной жизни?» «Не знаю. Авиакружок или что-нибудь в таком роде?» «Как у вас со здоровьем, если будет большая нагрузка?» «Чем больше, тем лучше. А здоровье? Я же летчик, товарищ директор. С плохим здоровьем летать не пускают». «Сын ваш будет здесь учиться?» «Хотелось бы». «Видите ли, в чем дело, Михаил Петрович? неуверенно заговорил Константин Семенович. «В каждой школе есть родительский комитет. Вам незачем рассказывать, зачем он существует, чем должен заниматься по положению. Об этом вы можете прочитать инструкцию министерства. В нашей школе родительский комитет будет играть значительно большую, чем где-нибудь роль. Родительский комитет у нас должен заниматься серьезными делами». Константин Семенович в общих чертах рассказал о том, какой будет школа и чем должен заниматься в ней родительский комитет. Слегка склонив голову на бок, Куприянов слушал с таким напряженным вниманием, как, вероятно, слушал в дни войны боевой приказ. «И это далеко не все», — говорил Константин Семенович. «Жизнь будет ставить перед нами все новые и более сложные задачи. Школа продленного дня дает много возможностей. Если вы, взрослый человек, оставшись без дела, не знали, куда себя деть и скучали, то что же можно сказать о детях? Они растут, развиваются, их организм не может находиться в состоянии покоя ни одной минуты, отдыхает только во сне. Мозг и мышцы детей требуют постоянной и разнообразной деятельности, и мы, воспитатели, обязаны организовать, помочь, направить их энергию по нужному руслу. Наш самый святой долг – создать в школе такие условия, при которых у детей появились бы и закрепились бы качества настоящих людей, характер, навыки, моральные понятия и, наконец, коммунистическая убежденность. Все это воспитывается только в коллективе. Но об этом особенно распространяться не стоит. Вы коммунист, фронтовик и сами прекрасно все понимаете. Так вот, я предлагаю вам возглавить родительский комитет». «Заманчивое задание, но ответственное», – медленно проговорил Куприянов. «Полагаю, что с родителями иметь дело проще. Они кровно заинтересованы в воспитании своих ребят и всегда пойдут навстречу». Константин Семенович раскрыл рот, чтобы возразить бывшему летчику, но не успел. Словно в ответ на слова Куприянова в канцелярии раздался громкий женский голос. Затем дверь распахнулась, и в кабинет стремительно вошла молодая, модно одетая женщина с малиново-фиолетовыми губами. «Это вы новый директор?» – слегка задыхаясь, не то от быстрой ходьбы, не то от волнения, спросила она. «Я? Что вам угодно?» «Мне угодно, чтобы вы прекратили издевательство над бедными детьми». «Гражданка, я бы попросил вас сначала успокоиться. Садитесь, пожалуйста». «Кто вам разрешил эксплуатировать детей?» Не слушая Константина Семеновича, крикливо продолжала женщина. «Это что еще за мода такая? У вас что, нет маляров? Нет чернорабочих?» В полуоткрытую дверь заглядывал перемазанный белилами мальчик, а за ним стояли две девочки. «Ребята, закройте дверь и идите к себе», – начал было Константин Семенович, но женщина не дала договорить. «Никуда он не пойдет. Славик, иди сюда!» Мальчик нерешительно вошел в кабинет. «Полюбуйтесь, пожалуйста, на кого он похож? Даже нос и тот в краске!» «Ну, мама, это же нечаянно, я же говорил!» «Замолчи, я не с тобой разговариваю!» «Нет, этого я так не оставлю! Государство отпускает средства на ремонт школы, а вы экономите!» «Мы знаем, в чьи карманы идет такая экономия!» «Я дави...» «Прекратите, гражданка!» Резко остановил ее Константин Семенович. Тон его был таким, что женщина поперхнулась и замолчала. «Слава, и вы тоже, кто там за дверью, идите в вестибюль и подождите». Ребята ушли. Следом за ними вышел в канцелярию и Константин Семенович. Убедившись, что там никого нет, он вернулся назад и плотно закрыл дверь. «Теперь можете кричать сколько угодно», — вежливо предложил он, проходя за стол. «Продолжайте, пожалуйста». «Мне нечего больше продолжать. Вы и так прекрасно все понимаете». «Ошибаетесь», – спокойно возразил Константин Семенович. «Из всего, что вы тут успели наговорить, я запомнил только отдельные слова. Михаил Петрович, Вы поняли, зачем пришла эта гражданка? Кстати, как ваша фамилия?» «Моя фамилия Леонтьева». «А зовут?» «Ветта Семеновна». «Вы мать нашего школьника?» «Да», – отрывисто отвечала она. «Садитесь и поговорим спокойно». Ветта Семеновна села, открыла сумочку, привычно взглянула в зеркальце и, положив ее на колени, посмотрела сначала на летчика, затем на директора. «Вот, Михаил Петрович, среди родителей бывают и такие». «Какие такие? На что это вы намекаете?» – снова вспыхнула Леонтьева. «Такие в том смысле, что всякие», – пояснил Константин Семенович. «Мы только что рассуждали о родителях, и я не успел договорить, что родители по-разному смотрят на воспитание своих детей. Вы, например, считаете возможным говорить со мной при детях таким странным тоном, и, вероятно, даже не понимаете, как сильно роняете свой авторитет. Вы мне, пожалуйста, зубы не заговаривайте», – все так же воинственно огрызнулась Леонтьева. «Мой авторитет при мне и остается. Я мать. Вы лучше скажите, кто вам разрешил использовать детей для ремонта школы, да еще во время каникул». «Они работают добровольно». «Мы знаем, как это делается. Добровольно. Я все равно этого дела так не оставлю. Сегодня же об этом безобразии будет известно в Горано». «Послушайте, гражданка», — запинаясь больше, чем обычно, начал Куприянов. «Нельзя же!» Ветта Семеновна повернулась и окинула летчика взглядом с головы до ног. «А вы кто такой?» «Я такой же родитель, как и вы», — медленно ответил Куприянов. «Ошибаетесь. Совсем не такой же. Я мать, а вы отец. Я знаю, как отцы относятся к своим детям. Да-да, и попрошу вас не вмешиваться в наш разговор». «Останьтесь, Михаил Петрович», — сказал Константин Семенович, видя, что летчик, расстроившись, хочет покинуть кабинет. «Вам полезно. Гражданка Леонтьева, я очень занят и попрошу выслушать меня внимательно. Повторять я не буду. Меня назначили сюда для организации опытной школы. Естественно, что сейчас здесь многое изменится. Так, например, для всех школьников вводится обязательный ежедневный труд». «Это еще что за новости?» «Школа переходит на полное самообслуживание. Дети сами будут следить за чистотой и порядком». «Вы собираетесь сделать из них уборщиков?» «Подробнее мы поговорим на первом же родительском собрании. Уговаривать и упрашивать мы никого не собираемся. Если вы намерены воспитывать сына борчуком и бездельником, я не могу запретить, но тогда вам придется взять его из нашей школы». «И возьму». «Пожалуйста». «Но это мы еще посмотрим». «Да-да, мы еще посмотрим, кто вам разрешит. Мой муж не какой-то там», — гордо произнесла Леонтьева. «Мы для вас, и вы для нас». Она открыла сумочку, чтобы поглядеться в зеркало, но от досады забыла об этом. «Все, гражданка Леонтьева, больше у вас вопросов нет?» – спросил Константин Семенович. Очевидно, Ветта Семеновна решила, что дальнейший разговор с упрямым директором будет без пользы. Она презрительно сощурилась, поднялась и, не попрощавшись, даже не взглянув на мужчин, вышла из кабинета с высоко поднятой головой. «Ну как, напугала она вас, Михаил Петрович?» — спросил Константин Семенович, когда в канцелярии хлопнула дверь и наступила тишина. «Неприятно. Я три раза смерти в глаза смотрел». «Это еще не самое худшее». «Повоюем, если так», — с улыбкой и почти не заикаясь, сказал летчик. «Я думаю, вот о чем», — задумчиво начал Горюнов. «Откуда у нее такие взгляды? Странно. Родилась она и выросла в советское время и, очень возможно, в рабочей семье. Кто же вбил ей в голову такое пренебрежение к простому труду? Сама она додуматься, конечно, не могла. Можно объяснить лишь влиянием буржуазной идеологии. К сожалению, Михаил Петрович, среди родителей таких найдутся немало. Видите, какая сложная задача встает перед родительским комитетом. Детей воспитывать легче, дети – мягкая глина, пальцами лепи, а родители – это часто твердый камень, стальное зубило крошится. В вестибюле возле окна стояла небольшая группа ребят 6 класса. В центре внимания – Слава Леонтьев. Опустив голову, мальчик соскабливал с правой щеки приставшую шпаклевку и из-под лобья поглядывал на дверь канцелярии. «Вот какая она у тебя вредная!» – с огорчением проговорил Костя, несколько лет сидевший со Славой на одной парте. «Она не вредная!» – хмуро возразил Слава. «Она воображает!» Что воображает Вета Семеновна, было неизвестно, но никто из ребят не переспрашивал, не уточнял. Всем было понятно, что хотел сказать Слава. «Жалко ей, что ли?» «Она расстроилась, потому что он перемазался», — объяснила девочка с черными и шустрыми, как мышки, глазами. «Посмотрите, — говорит, — на кого он похож. Даже нос у него. Ну-ка покажи, Слава, нос». «Ой, девочки, и верно. Смотрите, на носу краска». «Это Валерка Сутягин его мазанул». «Ну так что, не отмоет, что ли?» – презрительно сказал один из мальчиков. «Андрей Архипыч говорил, что керосином 2 счета отмоется. У тебя есть керосин, Славка?» «Есть, в примусе остался». «Она тебя все равно домой уведет». «А я опять убегу». «Верно, Слава. Ты не спорь с ней, пускай говорит, что хочет. Придешь домой, а потом отпросись в кино или куда-нибудь и беги сюда. Мы до вечера будем». «Ну да, до вечера. Кто тебе разрешит?» «А сколько надо выкрасить-то? Все парты. Васильев говорил, что мы в 3 смены работать будем, а кто свободен, может стадион строить». «Ой, девочки, неужели у нас свой каток будет? Вот хорошо-то!» Твердой походкой Вета Семеновна вышла в вестибюль. Так ходят люди, принявшие важное решение. Оглянувшись кругом и еще раз убедившись, что воздух действительно насыщен запахом краски и олифы, а по полу разбросаны опилки, рваная бумага и битое стекло, она брезгливо передернула плечами. «Подумать только! И в этой грязи копошатся дети!» Они дышат отравленным воздухом, пачкают одежду, руки и даже лицо. «Слава, сейчас же домой!» – приказала она. «Мама, надо же красить парты, у нас будут белые парты, мне же учиться!» – взмолился мальчик. «Здесь ты учиться не будешь!» – отрубила мать. «Из тебя здесь хотят сделать маляра, я не позволю!» «Послушайте, Мария Васильевна, что у вас тут происходит?» Обратилась Леонтьева к вошедшей с улицы секретарше. «Это же ужас, что такое!» Мария Васильевна оглянулась кругом. «В школе ремонт, Вета Семеновна». «Но почему сюда пустили детей? Почему их заставляют работать?» «У нас новый директор». «Я говорила с ним. Где вы достали такое сокровище? Боже, вы посмотрите, что это!» Из коридора в вестибюль вышли 3 рослых девочки в серых халатах. Головы их были повязаны платками, а в руках они несли ведра с грязной водой и тряпками. «Это кто? Ученицы?» «Да. Клава, что вы делаете?» – спросила секретарша, когда девочки приблизились. «Мы наводим блеск и чистоту в столовой», – не останавливаясь, весело ответила Клава. «А где же уборщицы?» «Они там». «Нянечки помогают и учат нас!» – крикнула Виолетта. В первый момент Вета Семеновна даже не знала, что и сказать. Раза 3 она открывала и закрывала.